«И вы его даже не искали?» – удивился я. «Зачем? Захочет, вернется. Я за ним бегать не собираюсь. А сектанты в ДК Ульянова – это что?» – поинтересовался я. «Сборище вымогателей и обманщиков. Я вот только переживаю, как бы этот дурак квартиру на них не переписал. А так, пускай возится с ними, сколько его душе угодно. Мне и одной хорошо. Вымогателей и обманщиков?» В голове мгновенно поднялось солнце, озарив мою темную душу. Во рту пересохло от желания, а руки непроизвольно затряслись, уже ощущая шершавую поверхность арматуры. «Где, говорите, находится этот ДК Ульянова?» «Зольдер Сюзанна Сигизмундовна, потомственная ведунья в пятом поколении и мастер экстрасенсорных эзотерических практик, истинный гуру предсказаний, знаток светлой и темной магии. Среди своих же Зинаида Ильинична Шпух, свойская тетка, которая большую часть своей жизни проработала на молочном комбинате, а затем гардеробщицей в театре-театре. Причем последнее место работы досталось строго по блату. Обычных людей в такие заведения, конечно же, не берут. Но как только Зинаида Ильинична разменяла седьмой десяток, тут же начала думать, как поднять бабла. Гардеробщицы даже таких уникальных мест, как театр-театр, много не зарабатывали априори, а деньги лишними не бывают. Это Зинаида Ильинична поняла еще в 80-е, перед развалом Советского Союза. А потом ей очень вовремя подвернулся дедок из Дэн Ситизен, который по доброте душевной рассказал, как нынче зарабатывают деньги. А именно, при помощи темной и светлой магии. Ведуны, они же экстрасенсы, были обладателями уникальной силы, которую, по каким-то совершенно непонятным причинам, не замечали энергопульсары в измерительных приборах. Но добрые волшебники всегда доказывали существование своих талантов делом, а не словом. Им до дешевой аппаратуры магических боевиков не было совершенно никакого дела. Типичными клиентами ведунов, как правило, становились морально ослабленные люди, то есть, те, кого предали, подставили, раздавили или разлюбили. Самый лакомый кусок – отвергнутый мужчина или женщина в стремительно рушащемся браке. Среди волшебных услуг было абсолютно все для поддержки обиженных людей, от стандартной натальной карты до максимального приворота или заклятия на долгую и счастливую жизнь. Причем, по прайсу все было четко расписано. Натальная карта – 50 рублей, снятие порчи и проклятий – 200 рублей штука, комплексное снятие всех темных чар – 1000 рублей, наведение порчи и проклятий – дороже. Все-таки, ведун портит свою карму, а за это простой обыватель должен был выложить минимум 2000. В общем, благодаря Дэн Ситизен, дела у Зинаиды Ильиничны пошли в гору. Особенно было здорово наблюдать за тем, как высшие ведуны, типа Аскольдерова Зеланда Борисовича, главы Дэн Ситизен, за короткую беседу отжимали у наивных и сломленных дураков квартиры и машины. Причем, все на законных основаниях, ибо кто ищет лазейку, тот всегда ее найдет. И сегодня перед Зинаидой Ильиничной вновь предстал очередной влюбленный лопух. «МММ», тяжко вздохнула ведунья, глядя на хрустальный шар. «Вижу я, что шанс еще есть. Правда?» – обрадовался Демид. Больше всего Зинаида Ильинична обожала, когда клиенты заглядывали ей в рот, словно щеночки. Они так смешно цеплялись за несуществующую соломинку, так пытались изо всех сил ухватиться за нее, что готовы были поверить в любую ложь. «Конечно», – заверила ведунья, – «очень хотелось сказать, собирай манатки и сваливай, раз она тебя разлюбила, не делай мозги ни ей, ни себе». Но этот лопух слишком много получал, а значит, грех отпускать такую богатую коровку. «Вижу, кошка между вами пробежала, черная, мохнатая, а, возможно, даже кот. Вижу помутнение у нее, заметил, что она стала себя иначе вести, да, как будто, внезапно похолодела к тебе, да, да-да». «Все так и было», – неистово кивая, – ответил Демид. «Но, как мне ее вернуть?» Сознание Зинаиды кричало. «Ля, мужик, тебе 40 лет, какие твои годы? Детей совместных нет, ну и черт бы с ней. Съедешь от нее, поживешь для себя, в зал походишь, с друзьями встретишься и попустит. Поймешь, каким был дураком, начнешь жизнь с чистого листа. Шансы есть, и они большие, вижу». Как любовь в ее сердце пытается разгореться, но не может. Вижу, на мгновение Зинаиде Ильиничне привиделся образ жуткого демона в шаре, и она, не подумав, ляпнула сдуру. «Дьявол преследует тебя, вижу, истинное зло, и оно приближается. Как мне с ним бороться? Что делать? Он влияет на решение Тамары. Вижу, жуткий демон в шаре превратился в черного кота. Вижу, что не один он идет, а с котом черным. Дурной знак, надо готовить соль. Да, побыстрее. Чувствую, будто дьявол уже здесь. Дверь в темный кабинет распахнулась, запустив немного свежего воздуха. Свечки тут же начали мерцать, беспокойно мотыляя пламенем в разные стороны. Шар заискрился и потух, а испуганная Зинаида Ильинична откатилась на стуле назад. «По мою душу пришел, дьявол!» — воскликнул Демид, сжав кулаки. «Ну, сейчас поборемся. Ты что, совсем бобо?» — усмехнувшись, спросил Осокин. «Ф. Федор Александрович, это правда вы? Правда. Только вот, какой же из меня дьявол? Я, душка. Правда, Сюзанна Сигизмундовна?» Граф очень жутко подмигнул ведунье. В данный момент для Зинаиды Ильиничны было не совсем понятно, что страшнее, Осокин или все-таки хозяин ада, ибо граф явно все знал. Он пришел сюда не просто так. Зинаида Ильинична не любила спорт, но быть порубленной на части не любила сильнее. Поэтому поднялась и со всех ног рванула к запасному выходу. Не так быстро. Из-за навесок ей на шею выпрыгнул пушистый черный кот. «Помогите! Хулиганы зрения лишают!» – заверещала ведунья, но было слишком поздно. «Сади ее обратно, Семен!» Ловким движением руки Осокин заклеил рот Зинаиды. «Сейчас успокоится и поговорим. Ну, а пока, давайте я погадаю, что случится с вами, если вы захотите пошутить с судьбой». Глава 8. Лучшей системой является то состояние общества, где каждый знает свое место, права и обязанности. Любое нарушение системы приводит к глобальным сбоям. Представители системы в лице гуменитов начинают портиться. Это приводит к уничтожению системы и максимальной деградации общества. Так мне говорил Эрарат еще в самом начале моего обучения. А еще он утверждал, что хозяин системы обязан защищать всех представителей. В противном случае, внешние болячки разъедят налаженную структуру. Мой завод, по сути, и есть та самая система. Да, в ней пока слишком много костылей, а простые сотрудники за серую доплату выполняют некоторые функции управляющих среднего звена. Но разрушить то, что есть сейчас, я не позволю. Денситизен – довольно крупный холдинг. В него входило несколько магазинов с оптикой, медицинские массажные центры и, что самое занятное, центры йоги. Суть довольно простая, местные тренеры втираются в доверие, разводят жертву на откровение, а затем уводят в свою секту, а там начинается самое интересное. «Я же вижу, Сюзанна Сигизмундовна», — холодно произнес я, крутя в руках нож Хиартстоппер, тот самый тесак из фильма «Рэмбо». «Первая кровь, что видите?» — испуганно спросила ведунья. «За все то время, пока вы работали здесь, у вас выработалась отличная чуйка. Кто-то называет это малометражным предвидением, но на самом деле, это всего лишь математика. Как и всегда, вы научились просчитывать самые вероятные варианты, вы научились читать людей с полуслова, а еще вы прекрасно разбираетесь во взаимоотношениях, ибо слишком много проблемных людей через вас прошло, и я вижу, как вас впервые за все время распирает сказать правду. Это вранье. Если вы про свои предсказания, то да, тут я согласен. Вы говорите людям то, что они искренне жаждут услышать, и получаете за это нехилый процент. Я не виновата, что они дураки. О, погодите, Сюзанна Сигизмундовна, то есть вы хотите оправдаться, как типичная мошенница, что вы не виноваты, а у всех ваших клиентов есть выбор? Да, нет, так не получится. К сожалению, мое воспитание и отношение к людям не позволяет пытать бабушек физически, но про ментальные методы никто и ничего не говорил. Что вам надо? Денег у меня все равно нет. Все отправляю семье. Про это я в курсе. Меня сейчас интересует все, что вы на самом деле думаете о ситуации с Демидом. Я указал на сжавшегося заместителя главного инженера в углу. Ему явно все это очень не нравилось. Но и убегать он не сильно торопился. Лошара он обычный. Не догоняет, что у всего есть завершение. И если у него в 40 лет такие проблемы с дамой, то это и не его дама вовсе. Вот и все. Ему бы передышку в жизни сделать, пожить для себя, а не стараться удовлетворить далеко не скромный аппетит этого кашалота. Нет, ну серьезно, а если хочет дальше мучиться, пускай идет на вторую работу, а не к ведунам. Идиота кусок, как можно быть таким безмозглым? Я просто в шоке. Фу-ух, извини, Демид, просто, реально накопилось. С облегчением выдохнула Сюзанна Сигизмундовна. Вот видите, усмехнулся я, оказывается, говорить людям правду так легко и просто. А главное, вы получаете от этого удовольствие. Погодите, на вторую работу? Демид жалобно посмотрел на меня. Федор Александрович, а у нас на заводе есть подработка, ведунья». Я и кот одновременно ударили себя ладонью по лбу. «Нет, Демид, на этот раз я действительно рекомендую тебе прислушаться к ведунье и просто пожить для себя. Я был у тебя дома, и ты знаешь, я посмотрел на Семена. Я видел настоящую супружескую любовь и страсть, которая прошла сквозь века. У меня есть с чем сравнивать, и уж прости, но у Тамары от любви, а уж тем более от страсти, ничего не осталось. Там даже оживлять нечего». «Я вас понял», — с грустью ответил заместитель главного инженера. «И тем не менее, спасибо за честность. Мне даже, как будто, стало легче». ТЦ, бабуля лишь с разочарованием покачала головой. «И что дальше? Раз пытать меня не будете, то значит и сказать мне вам больше нечего». «Как это?» В темную комнату ведуньи зашел капитан Аборин с двумя молодчиками. «Сказать всегда есть что, особенно, когда вы пойдете, как соучастник Валерия Игнатовича Хрюкова. Ой, простите, для вас он, Зеланд Борисович. Господи, прости. Ну, и имена у вас. Ощущение, что вы не мошенники, а кружок любителей классического фэнтези». «Погодите», — напряглась Сюзанна Сигизмундовна. «Мы никого не обманывали и деньги не вымогали. Все к нам приходили самостоятельно. А мы, ну, мы, типа, клоуны, развлекаем народ. Типа клоуны, которые типа при помощи типа наркотических веществ типа незаконно отписывали себе квартиры и автомобили». Аборин положил на стол несколько палочек с благовониями и пакет с белым порошком. «Наркотики», — ужаснулась ведунья и схватилась за голову. «Откуда ж я знала, мне он про это не говорил. Я же, вы поймите меня, я просто рассказывала людям то, что они хотят услышать. Успокаивала их. А Зеланд Борисович, он же совсем другой. Он тусовщик по жизни, любит вечеринки и красивую жизнь. Я лишь обычная шестеренка в его механизме и простая актриса в душе. Если актриса, то значит будете выступать в местах не столь отдаленных», — усмехнулся Жучкин, зашедший в кабинет ведуньи. Сержант тут же положил на стол пакет с таблетками. «Хранение наркотических веществ, а, возможно, еще и сбыт. 12 лет выступлений для самой преданной аудитории. Они же от вас и уйти не смогут. Ну, что за прелесть, боже милостивый». Сюзанна Сигизмундовна с мольбой посмотрела на меня. «Господин Осокин, вы же за людей выступаете. Вы же знаете, что я к наркотикам не имею никакого отношения. Честно, не знала я. Искренне верила, что Валерий Игнатович – мастер слова, и не более того. Да, это была правда. Но ведунья же не знает, что у меня есть определитель, поэтому шоу должно продолжаться. А мне, как понять?» Я вопросительно посмотрел на побледневшую бабулю. «Вы только что зачесывали моему сотруднику о том, что все будет хорошо. Врали самым наглым образом. С чего бы мне верить вам?» «Хорошо», — тяжко вздохнув, Сюзанна Сигизмундовна мокрыми глазами просканировала всех присутствующих. «Чего именно вы хотите узнать?» «Все», — пожав плечами, ответил капитан. «Я же вижу, вы неплохой человек, просто всегда мечтали о деньгах и оступились. Со всеми бывает. Но если мы не узнаем, где ваш главный, если у нас не выйдет его поймать, то вы будете отбывать срок из-за него, в том числе. Верхняя Курья, 8-я линия, дом 34. Это бывший дом одного крутого купца из 90-х, но он уже давно свалил в Москву, а дом был выставлен на аукционе задарма, и Валерий Игнатович его выкупил. Теперь живет там. Я была у него в гостях всего один раз, и то по работе, но могу показать дом на карте. Один человек не сможет записать столько недвижки на себя. Нам нужны все его подельники, в том числе бухгалтер и нотариус». Аборин присел напротив бабули. «Уверен, вы и это знаете. Вся тусовка у него в доме. Имен не знаю, клянусь. Тем более, Дэн Ситизен, очень крупный пермский холдинг. Уверена, если надавить на Хрюкова, он все выдаст. Но я хочу сразу предупредить, у него есть крыша». «Крыша?» — усмехнулся Жучкин. «Боюсь, против нас уже никакая крыша не поможет. Он спалился на наркотиках. А дальше, дело за малым. Помолчи». Аборин поднял руку и вновь обратился к ведунье. «Кто его крыша? Он часто упоминал этих, ну, про кого в новостях сейчас постоянно говорят, Альтраст. Но и это еще не все. Валерий Игнатович рассказывал, что головы его крыши все из Улья, и что именно там сидят самые главные, кому он деньги отправляет каждый месяц. И опять все упирается в Улей», — вздохнул Аборин. «Ладно, увести, офицер. Но как же так? Я сказала все, что знаю», — запротестовала бабуля. «Ну, так, я же не сказал, что вы полностью освобождаетесь от ответственности. Сейчас вами займутся дознаватели. Они уже всю вашу историю запротоколируют. А дальше, будем смотреть. Но, офицер, разговор окончен. Увести. Холодно приказал капитан, и бабулю благополучно вывели. Час от часу не легче. Не успели разобраться со всеми пострадавшими от Альптраст, как еще и Дэнситизин подкатил. Федор Александрович, мне кажется, мы с вами договорились. Ничего не могу с собой поделать. Пожав плечами, ответил я. Единственное, что могу предложить, поймать для вас Хрюкова. Вот бы вы могли еще бумажки заполнить и официальные данные заносить в базу. Цены бы вам не было, мечтательно произнес Жучкин, глядя на мой здоровенный нож. Не хватает нам людей, особенно, толковых. Не ной. Капитан недовольно посмотрел на своего помощника. Его светлость тут ни при чем. Кстати, мне на ум пришла интересная идея. А я, как пермский губернский, могу как-то повлиять на набор в полицию. В большинстве своем, такие вопросы решают в Москве. Но, если вы замолвите словечко у нашего губернатора, то все может быть. А Бурин взглянул на Картетера. Господи, неужели в это действительно кто-то верит? Такова природа людей. Всем хочется верить в чудо. Кот подошел к хрустальному шару и, выставив лапку, закрыл глаза третьим веком, после чего протянул. Вижу, веселье в верхней курии намечается. Вижу адрес увеселения. Вижу арматуру прямо в жо. Семен, Федор Александрович, вы только с ним галантно. Он нам нужен живым, предупредил Оборин. К тому же, крыша его вряд ли опасна для вас. Буду стараться. Улыбнулся я и встал из-за стола. Позвоню, как все будет готово. Кстати, а наркотики у вас откуда? Рогатики прочесали весь ДК и ничего не нашли. Вещественные доказательства, гордо ответил Жучкин. У нас такого в архиве много. Глухарей по 228 хватает. Вот и используем для подобных маскарадов. А что будете делать с бабулей? По большому счету, она ничего страшного не сделала. И, как бы это мерзко ни звучало, но люди сами заманивают себя в ловушку и сами отдают деньги. Это как с хламом с китайских сайтов. Люди сами заказывают всю эту гадость себе, а потом удивляются, куда все деньги пропадают. Поэтому оштрафуем ее на 500 рублей за незарегистрированную деятельность. Напугаем. Да, отпустим. Надеюсь, до нее дойдет, что все эти скользкие темки в итоге ничем хорошим не заканчиваются. Хочется верить. Поддержка – важная составляющая любых взаимоотношений. Неважно, друзья вы, родственники, или же просто случайно встретившиеся на дороге путники. Случиться может всякое. И, кто знает, может именно твое плечо поддержки поможет человеку осознать нечто полезное, разглядеть суть, или же просто встряхнуться и пойти дальше. «Справишься?» – спросил я, когда мы подъезжали к бульвару Гагарина. «Справлюсь», – уверенно ответил Демид. 40-летний мужик был настолько убит жизненной ситуацией, что сейчас больше напоминал чувствительного и ранимого подростка. Не сказать, что я на все 100% понимаю, каково это, быть условно брошенным, но нужные слова мне найти все-таки удалось. Ты, главное, помни, нет ничего важнее твоей собственной жизни и судьбы. Никогда не надо бежать за человеком, если он сам этого не хочет. Любовь – сложная штука. Она проявляется в очень странных и порой крайне причудливых формах. Но в данный момент, если ты действительно любишь, а главное, уважаешь этого человека, то лучше отпусти. К тому же, кто знает, может быть, именно она не дает тебе отыскать истинное счастье. Все может быть. Демид попытался улыбнуться, но вышло не очень. И спасибо вам за поддержку. Не ожидал, что вы приедете за мной. Ощущение, словно я пробудился. И надо бы извиниться перед Авдотьей. Наговорил ей с дуру всякого. А ведь бабка-то сейчас со зла то же самое сказала. Ну, когда вы попросили ее говорить правду. Ага, такие уж они ведуны. Кстати, у тебя друзья есть? Юрка Колумб. Да еще парочка. Ты сможешь с ними связаться, если что-то пойдет не так? Конечно, смогу. Тогда я спокоен. Но, я внимательно посмотрел на Демида. Если что-то пойдет не так, а друзей рядом не окажется, звони мне. Понял? Если я не беру трубку, значит все еще разбираюсь с Хрюковым. Тогда просто напиши. Главное, не мусоль все это в голове. Понял? Да, Федор Александрович. А если тебе покажется, что ситуация совсем плоха, к нам повернулся Семен, и ты почувствуешь, что должен всеми силами удержать Тамару у себя, то просто вспомни все ее косяки, которые дико тебя раздражали или злили. Уж поверь, попустит сразу же. Я вас понял, господин Семен. Буду стараться. Заряженный на победу, наш герой самого расцвета сил вышел из машины и направился к своему подъезду. Ну, теперь нам остается только ждать. Я проводил Демида взглядом. Его дальнейшая судьба зависит только от него самого. Это да, но я все понять не могу. Чего ты так за него зацепился? Могли бы уже дать задание Христофоровичу, чтобы ночная смена начала составлять список оборудования. А так, весь вечер прокатались. Начнем с того, что как бы высоко ты ни залез, всегда нужно оставаться человеком. Демиду нужна была помощь, и мы ее оказали. Допустим. Но я же тебя слишком хорошо знаю, брат. У тебя не бывает ничего за просто так. Почему же? Бывает. Просто, тут есть и другая сторона. Проигнорируем мы ситуацию с Демидом, то могли бы потерять еще два дня и вдобавок, хорошего специалиста. Нет, Семен, я не хочу вечно работать на заводе. Мне нужно увидеть, кто и на что способен. Тем более, Демид работает еще со времен, когда всем рулил отец. Тут надо понимать, что пока наш коллектив небольшой, и я могу вот так запросто разобраться с проблемами своих управленцев, необходимо это использовать. Нет, никого преданнее человека, которому ты помог разобраться с жизненными трудностями. А мы Демиду раскрыли глаза. Главное, чтобы он сам это осознал. А то есть у нас личности, которые 200 лет гоняются за тем, чего нет. Ой, началось. Усмехнулся я. Конечно, нет. Ты мне-то не гони. Я не люблю ее. От Семена понесло лютым враньем. Она злая, жестокая, властолюбивая. И всегда все делает по-своему. Нет, не нужна мне такая женщина. Мне нужна покорная, чтобы даже взгляда на меня не смела поднять. Хах, ну удачи тебе с поиском такой леди в 21 веке. А, вообще, тебе проще купить рабыню на Филиппинах. Недавно читал про это статью. Не, рабыня, это уже перебор. Хотя я. Семен мечтательно уставился в окно. Старого кота исправит только могила. Это уже факт. Вон там остановись. Я указал на поворот перед цирком. Дождемся наших и поедем дальше. Несмотря на информацию от Оборина, мы решили задействовать два пазика вооруженных до зубов рогатиков и риску с голубикой. Судя по внезапному реву, из-за которого голуби с веток разлетелись в разные стороны, девчата были неподалеку. С лютым визгом покрышек, бронированная императрица поравнялась с нами. Агни злорадно усмехнулась и показала Семену крайне возмутительный жест. «Ну, все», – проурчал фамильяр и принялся газовать. Огромный двигатель кабана сразу же показал, кто тут батя. «Даже не вздумай», – строго приказал я, читая ленту новостей на телефоне. «Но девчонки же нас задирают. Плевать, погромыхал и хватит. Но мы же только до конца моста. Машин-то почти нет», – сказал же. «Ну, пожалуйста. Ну такой шанс выпадает раз в 100 лет. Ох, я обреченно вздохнул и проверил натяжение ремня безопасности. Надеюсь, я об этом не пожалею. Ура. Семен тут же выехал на перекресток и, объехав поворот, быстро поравнялся с синей Шкодой. Подоспевшие рогатики с интересом наблюдали за всем происходящим. Проходящие зеваки тоже вовсю смотрели, как несколько упоротых дураков пытаются продемонстрировать подкапотный табун, да и те немногочисленные водители в потоке также присоединились к просмотру, а еще дорожные работники, уборщики и две машины ДПС. «Семен, они все видят, зеленый!» – воскликнул фамильяр и прижал педаль газа к полу. Кабан взревел огромным двигателем и пулей устремился вперед. «Ну, все, прощай права, однако, я впервые почувствовал реальную скорость, все законы физики – как будто собрались вместе, чтобы доставить мне очень необычные ощущения. И это был не страх, а скорее легкое опасение, которое по каким-то совершенно непонятным для меня человеческим причинам превращалось в удовольствие. Нечто подобное я ощущал, когда учился летать на перехватчиках. Но там все очень быстро отрубается из-за гравитонов. Внутри корабля создается искусственная гравитация, которая не позволяет почувствовать скорость. Но сейчас это было нечто. «Весело?» – радостно спросил Семен. «На дорогу смотри», – усмехнулся я, а императрица и не думала отставать. Шла рядом с нами. Правда, уже перед самым финишем девчата резко начали снижать скорость, поэтому Семен победил. «Эрон Дон-Дон, про фурсетки!» – злорадно воскликнул он и поднял кулак вверх. «Будете знать, как шутить с великим магом из Франции». Проехавшие мимо тпсники показали Доминику Катетто большой палец, и ведь даже не остановились. А, что, для дворян даже правил дорожного движения не существует? Поинтересовался я. Как это? Существуют и еще. Как? Попробуй простолюдина сбей, мало точно не покажется. А эти? Чего? Так это наши кенты. Они же тебя прикрывали во время битвы на мосту. И, что? Это дает нам преимущество? Конечно. Тем более, камер тут нет. В общем, не переживай. Дедушка Кабан все еще в строю. Как будто, кто-то в этом сомневался. Сперва мне было непонятно, что все это значило. Но чуть позже до меня дошло. В очередной раз я убедился, что в каждом местном человеке, вне зависимости от возраста, живет маленький ребенок. В каждом без исключений. Ладно, голубика, ей еще даже 30 нет. Она молодая и цветущая барышня, далеко не всегда демонстрирующая свой высокий интеллект. Но Ириска и Семен – древние старики. И это не мешало им сейчас ржать от души. Прямо, как малые дети, которые решили подурачиться. Просто потому, что могут себе это позволить. Зеваки, водители, уборщики, рогатики, ребята из дорожной службы и ДПС – точно так же по-детски радовались, когда две машины, невзирая ни на что, гремели мощными моторами, а затем с визгом покрышек устремились по пустому мосту. Безумно, совершенно безответственно. Но, я буду самым отвратительным лжецом, если скажу, что это было не весело. Все в округе, затаив дыхание, наблюдали за быстро уносящимися вдаль машинами, потому что, как Ириска и Семен, на несколько секунд возвратились в свое самое беззаботное время жизни. Время, когда можно было смело дурачиться, творить глупости, быть безумным и совершенно безответственным. Лишь на мгновение они все попали в то время, в которое уже больше никто и никогда не вернется по-настоящему. Верхняя Курья, один из пермских микрорайонов, который ранее был поселком для рабочих, а до этого тут и вовсе располагался секретный полигон, поделенный на 13 линий. Многие ошибочно полагают, что улицы, названные в честь этих самых линий, это нечто иное, как удаленность от водоема, ибо первая линия находится практически на берегу Камы. Однако на самом деле, как утверждал Кот, во времена Мотовилихинского чугунопушечного завода здесь была огороженная зона для испытаний пушек. То есть линии – это специальные отметки для удобства замеров. Но с 1918 года на месте полигона появился поселок для рабочих. Сейчас здесь жил самый разный контингент, от обычных людей, кому в Советском Союзе немного повезло и им выделили несколько соток, вплоть до богатеев, которых привлекал шикарный сосновый бор. И, действительно, в Верхней Курье было достаточно дорогих и красивых домов. Признаюсь, я бы и сам с удовольствием обосновал здесь свое имение, но, как же меня раздражает, что всегда есть одно маленькое, но очень весомое «но». Дорога до Верхней Курьи и внутри самой Верхней Курьи – это самый настоящий ад. Если бы не пневматическая подвеска на Шкоде, то пузико императрицы было бы разодрано многочисленными лежачими полицейскими. Но самое главное начиналось чуть дальше, когда мы проезжали через остановку на четвертую линию. Дорогу здесь в последний раз, видимо, ремонтировали все те же работяги из 1918 года. Ощущение, словно по местным тропам прошлась ковровая бомбардировка. Многочисленные ямы и выбоины только и ждали, как бы поймать зазевавшихся таксистов, которые по незнанию решили забрать или привезти сюда пассажира. Зато пазикам было хорошо, как будто они попали в родную стихию, и весело подпрыгивая, шли на обгон. «Это еще фигня», — вздохнул Семен, после того, как филигранно объехал очередную яму. «Совсем скоро откроется ЖК «Новая Курья». Вот там местные точно будут плакать. Почему это? А помнишь рядом с нами такой фиолетовый комплекс? Ты еще сказал, что он похож на башни из фантастического фильма. Грибоедовский, что ли? Ага, кивнул фамильяр. Так вот, там из-за экономии места, все очень плохо с дорогами. Они еще и сэкономили на подземной парковке. Ходят слухи, что хотят сделать многоуровневую. Но почти все дома в комплексе готовы, а ВОЗ и ныне там. Кого убить за такое кощунство? Никого. И ничего там уже не сделать. Эта маркетинговая ловушка прогремела в 16-м году. Считай, перекрыли все небо для поселка Ива, а люди покупают. Хотя если сравнить ценник, не сказать, что там сильно дешевле. Но проблема в том, что из-за узеньких дорожек и отсутствия нормальных парковочных мест, выезд из грибов превращается в Форт Боярд. Каждое утро там пробки. Это просто кошмар. И в Новой Курье будет еще хуже. Потому что, опять просчитались, такое ощущение, словно в архитекторах сидят ребята из Советского Союза. Это многое бы объяснило. С машинами тогда проблем не было, ибо нет машины, нет проблем. А сейчас, когда у каждого второго есть своя тачка, в общем, так себе район в современных реалиях. Я бы там дом не стал брать, а вдруг резко в город, а там пробка утром. В общем, такое себе, согласен. А, где бы ты посоветовал обосновать имение? Демидкова 2, Анли там, шикарнейший сосновый бор, выход к речке, и Полазная рядом. Правда, есть один нюанс, как и всегда, вздохнул я, давай, удиви меня, ехать от него до города, минимум 20 минут, а еще и пробка через мост каждую пятницу туда и каждое воскресенье обратно, это мелочи, главное, чтобы там красиво было. О, там очень красиво, заверил Семен, намного лучше, чем, машина дернулась и подпрыгнула на очередной яме, твою ж мать, ладно, я тебя услышал, вопрос решим, я сделал пометку в телефоне. «Ой, какие мурмяу!» – промурлыкал Семен, указывая на четырех девчонок в джинсовых шортиках, что задумчиво стояли рядом с застрявшей Маздой. «Тормозни!» «Вдруг, случилось чего?» «Я опустил бронированное стекло. Девчат, у вас все хорошо, граф Осокин!» Радостно завизжали они. «Можно селфи?» «Можно автограф?» «Распишитесь на груди!» «Селфи можно!» «А вот автографы, давайте на бумаге!» «Если не сложно, ладно, я вышел из кабана и хотел поинтересоваться о состоянии машины, но меня тут же затискали и зафотографировали». «Арррнн», послышался ревнивый рев двигателя императрицы. «Девчат, так может, помощь нужна?» – уточнил я. «Нет-нет, спасибо большое», – радостно ответили блондиночки. «К нам уже едет подмога». «Уверены?» «Конечно». «Хорошо, мы через полчасика обратно поедем». «Если что, можем подобрать, если наши рыцари не справятся», закатив глаза, вздохнула одна из блондиночек. На том и порешили. Через 5 минут крайне неспешного путешествия по Верхней Курье, мы добрались до нужного дома. Шикарный желтый особняк, закрытый 3-метровым кирпичным забором со всех сторон. И судя по музыке со светящими в небо прожекторами, сегодня у Хрюкова была вечеринка. «Жалко, что нас не позвали», театрально огорчился я, сразу как вышел из машины. «Но мы что-нибудь придумаем. Голубика, я тут». Агня мгновенно подлетела ко мне. «Сейчас попробуем зайти культурно. Но если культурно уже не получится, ты знаешь, что делать». «Ао, это я люблю», — алчно улыбнулась супергероиня. «Ириска, разберись». Я указал на камеры наружного наблюдения. Горничная в мгновение ока избавилась от них при помощи пистолета с глушителем. «Что ж», — я пригладил волосы и нажал на кнопку вызова. «Пора ворваться на этот праздник жизни». «Кто?» – прогудел напряженный голос. «Стриптизеры», – тут же отозвалась Голубика. «О, наконец-то», – с облегчением выдохнул голос. «Проходите». Дверь с гудением начала отъезжать в сторону. Качественная охрана явно отрабатывает свои деньги. «Ао, повезло, повезло», – алчно потирая ладони, улыбнулся Семен. Глава 9. Ирарат часто говорил мне, что если драка неизбежна, бей первым. «Конечно». Слова максимально банальные, но зачастую крайне правильные, и главное, очень пригодились мне в жизни. И сейчас я подумал, а зачем ждать удара от Улья, если есть возможность раздобыть информацию и навестить ребят немного заранее. Проще предупреждать болезнь, чем бороться с последствиями и проходить полное лечение. «Что ты творишь?» На тупорылого охранника, который открыл нам ворота, тут же налетели свои. Танцовщицы звонили 15 минут назад и сказали, что застряли. «Так я откуда знаю?» — нахмурился он. «К тому же, стоило мне отвернуться, как камеры вышли из строя». Отвернуться — крупный дядька, который явно был начальником местной службы безопасности, дал своему подопечному леща, а затем вытащил из его кармана мобильную приставку. «Так ты отворачиваешься на рабочем месте, идиот?» «Ладно». Затем он обратился ко мне. «Ваша светлость, вы уж простите, но порой приходится работать с такими кретинами. Максимальная некомпетентность». «Ничего страшного», — спокойно ответил я. «Всякое бывает». «Ага, так, зачем пожаловали?» «За вашим нанимателем». «Понимаю, прозвучит неприятно, но мы все прекрасно знаем, что сейчас будет. Поэтому я, как самый справедливый человек этого города, предлагаю вам сделку. Вы уходите отсюда, либо с вами разберутся, но тогда оптимистичного исхода я вам не гарантирую». Я указал на Голубику, которая уже топталась на месте от нетерпения. «Понятно», — вздохнул начальник службы безопасности. «Парни, протокол опоссум есть». Дружно отрапортовали охранники и, немного подравшись между собой, со стонами повалились на пол. «Повезло, что внутри камер нет», — прокряхтел дядька, и, ударившись лицом об стол, рухнул на землю. «Эй!» — возмутилась голубика. «Какой еще? К черту опоссум вставайте! Я хочу драться!» «Не, у меня внуки подрастают!» — честно ответил начальник службы безопасности, лежа на спине и любуясь звездным небом. «И я хотел бы поучаствовать в их жизни!» «Все правильно!» — согласился я. «А можете подсказать, куда нам дальше идти?» «После КПП тропинка резко уходит влево. Не переживайте, там просто яблони растут. Пройдете через них и сразу же попадете во двор. Ах да, парни, оружие сдаем. Есть!» — отрапортовали последователи белого флага. «Спасибо!» — поблагодарил я. «А еще охрана есть?» «Нет, мы все здесь, на КПП. Супер! Я вам очень благодарен. А я?» «Нет!» — фыркнула Агнесса. «У тебя еще будет возможность. Не переживай. А теперь идем!» Я жестом позвал всех за собой. Двор действительно был впечатляющим. Особенно мне понравились подсветка и лабиринт из кустов, в центре которого красовался шикарный фонтан. «Что за мужики нынче пошли?» – недовольно причитала голубика. «Раньше все было хорошо. Брали в руки автоматы и стреляли. Все было четко. Они атакуют меня, а я разрезаю их лазерами из глаз. Это своего рода аксиома поля боя. А эти сами себя избили и упали. Как так-то? Это называется слава и здравый смысл. Какая еще слава? Охранники прекрасно понимают, что против тебя им ничего не сделать. Поэтому проще имитировать сражение и остаться живыми. К тому же, им еще и страховку выплатят. Дядька-то с мозгами. Мне не нравятся охранники с мозгами. Они портят всю суть. Нахохлилась голубика и скрестила руки на груди. Чувствую себя бесполезной. Дорогая, ты – украшение на любой битве. Улыбнулся я. О, Федор Александрович флиртует. Промурлыкала Агния и ласково взяла меня за плечи. Нет, да, нет же, а вот и да. Все, будет шлипин-бубин. Сегодня же, ты не выдержишь. Я слишком агрессивен. Дразните, зря вы так. Не, ты слишком неопытная. Поэтому, отбой. Я аккуратно выглянула из кустов кизильника, которые окружали прекрасный яблоневый сад, а вечеринка возле бассейна была в самом разгаре. Здесь собрался самый разношерстный контингент. Ведуны – это что-то с чем-то. От совсем худеньких в жутких наколках и различных талисманах на шеях и руках, до весьма упитанных с дикими прическами на голове. Но все зажигали, как один возле лежаков и столиков с закусками. А мне в глаза сразу же бросился сам Хрюков. Несмотря на говорящую фамилию, это был подтянутый мужчина лет 45 на вид. Его светлые волосы лежали аккуратной шевелюрой, а ярко-голубые радужки глаз создавали впечатление, словно перед нами представитель другой цивилизации. Думаю, пора. Я вышел из кустов и уверенным шагом направился в сторону бассейна. Все присутствующие сперва не обратили на меня внимания, но затем кто-то заверещал. «Король Блич, господи, где? О, точно, только не это, валим». Началась суета. Все разбегались в разные стороны, а некоторые даже пытались перелезть через огромный забор. Да только вот, бесполезно это все. Рога и пушки уже успели окружить имение и поджидали наших псевдоволшебников. «Не надо паники, господа, я поднял руки вверх. Мы пришли с миром. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Хрюков взял красивый стакан с ярким коктейлем, а затем жестом приказал диджею убавить громкость музыки. «Рад видеть вас, господин Носокин. Прошу, располагайтесь, как у себя дома. Увы, в моем доме нет лжецов, которые обдирают людей до нитки, продавая им призрачные надежды. Каждый зарабатывает, как может». Пожав плечами, спокойно ответил Хрюков. «Обман уже давно стал частью жизни современного человека. К тому же, я наблюдал за вами. Вы так рьяно отстаиваете свою позицию защитника справедливости, что невольно напрашивается вопрос, а что вами движет? Это тщеславие или попытка пробраться в политику? Не угадали. Мною движет месть», — честно признался я. «Как необычно». Ведун подошел ближе. «В таком случае, что именно вам сделали экстрасенсы? Вывели из строя важного сотрудника моего завода, и вы пришли мстить мне за это?» Хряков сел на шезлонг и задумчиво посмотрел на меня. «Скажите, господин Носокин, вы считаете себя правильным? Или, может быть, где-то в вашей голове промелькнуло слово «герой»? К чему вы клоните? Существует довольно популярный стереотип, что мир людей поделен между злом и добром. В любой истории всегда есть протагонист и антагонист, условные герои и злодей. Фишка их взаимоотношений заключается в том, что у протагониста всегда присутствуют свои принципы и идеалы. Но кроме этого, крайне важной деталью является еще и то, каким именно способом условный главный герой добивается победы. Я, как представитель ведунов, явный антагонист. По крайней мере, для вас. Вы утверждаете, что я мошенник и развожу людей на деньги. Хорошо, давайте копнем чуть глубже, чем плохи террористы, которых вы пачками уничтожали на протяжении всего августа. Тем, что они убийцы. Они представляют угрозу для общества. Так, так, а теперь посмотрите на себя со стороны. Вы такой же убийца. У меня вопрос, где та грань между добром и злом, которая определяет вас, как протагониста этой истории. Вам не кажется, что мы с вами одного поля ягоды, и все те, против кого вы выступаете, абсолютно такая же мерзость, как и вы сами. Между нами есть одно важное различие. Я вытащил пистолет из кобуры. Я согласен с тем, что мои методы бывают жестокими. Я могу потерять контроль и устроить кровавую баню. Не скажу, что мне это нравится, но и отрицать очевидного не вижу смысла. Только вот все, что происходит с моим участием, никогда не вредит обычным людям. А вы и вам подобные, болезнь, которая паразитирует на теле нашего общества. Тогда, кто вы? Я антибиотик. Кто дал вам право выбора, кого считать телом общества, а кого болезнью? Мой дворянский титул. Злорадно усмехнулся я и навел пистолет на Хрюкова. И закон, который этот дворянский титул поддерживает. Вы можете сколько угодно демонстрировать ваши уникальные ораторские навыки. Только вот, сути это не изменит. Вы, такая же болезнь, паразит, который нагло портит общество, в котором я живу. Но если бы не Сюзанна, которая ездила по ушам заместителю главного инженера моего завода, то я бы даже не узнал о том, что ведуны существуют. Дерьмо. В следующий раз предупрежу, чтобы не брали клиентуру с Искры. Следующего раза не будет. А еще, мне не нравится разговаривать на улице. Предпочитаю более укромные места для приватных бесед. Вы же не против, если мы переместимся в ваш шикарный особняк? У меня есть выбор. Опасливо сглотнув, поинтересовался Хрюков. Выбор есть всегда. Я щелкнул предохранителем пистолета и сделал вид, что стреляю. Но суть заключается в том, что от вашего выбора зависит, покинете вы это место в черном мешке, или же на своих двоих. Справедливо. Что ж, в таком случае, прошу всех за мной. Особняк Хрюкова больше напоминал сосредоточие хвостовства. Для невооруженного взгляда все выглядело очень даже солидно. Но если присмотреться, то создавалось впечатление, будто мы попали на склад самого безвкусного барахла. Со стен на нас стеклянными глазами смотрели головы лесных животных. Всюду красовались доспехи, как в средневековом замке. А вычурные картины. Кот, конечно, пару раз заострил свое внимание на особо дорогих оригиналах, но в большинстве своем это были просто качественные реплики. Итак, о чем вы хотели бы поговорить? Поинтересовался Хрюков, усевшись в кресло из тигриной шкуры. Вот, не понимаю я всю эту любовь к вещам из бедных животных. По сути, тигр это ж кот, только большой и красивый. Ходил себе этот кот спокойно по лесу, охотился, спал, мечтал о тигрице. А тут, бац, и все, превратился в кресло. Это жестоко даже по меркам ультиматов. Ну, по крайней мере тех, кто созидал. Мне интересно все про Дэнситизен, и откуда у вас растут ноги, ответил я, то и дело поглядывая на несуразный камин. Ноги у меня растут оттуда же, откуда у всех остальных. А вот, что касается самой организации, она долгое время была дочкой Альптраста. Правда, потом я серьезно поднялся и окончательно ушел в свободное плавание. Свободное ли? Кто вас охраняет? Кучка некомпетентных ребят, судя по тому, что вся ваша свита свободно прошла на вечеринку. О, я сейчас не про ваш особняк. Я придвинулся ближе. Меня интересует, кому вы отправляете отчисления каждый месяц. Ули, не думаю, что мне следует про них рассказывать. Но еще больше я уверен в том, что вы все знаете и без меня. А вы начните, и мы узнаем наверняка. Хорошо. Ули, это огромная организация, которая появилась еще в 90-х. Это я в курсе. Меня интересует, каким образом они относятся к вам. Защита. Разведя руки в стороны, ответил Хрюков. Когда у нас проблемы с бизнесом, мы обращаемся к Улью. Они высылают своих людей и все. Проблема исчерпана. Мне даже не надо лишний раз пачкать руки. А если вам будет грозить тюрьма, от тюрьмы мы не застрахованы. Их задача – защищать город от других ведунов. Дэнситизен уже поглотила всех, кого смогла. Остальных мы просто выкинули из города. Это наша точка. И мы не собираемся делиться с другими. Так что вам реально известно про улей, я говорю про актуальную информацию. У них есть некто синий, он отвечает за безопасность Дэн Ситизен. Каждую ночь из Ижевска приходят темно-синие грузовики и разгружаются на наших складах. Что там за товар, мы не знаем. Во время разгрузки люди синего никого не пускают. Но если так предположить, то скорее всего, в грузовиках наркотики, оружие или человеческие органы. Улей не рисует деньги. Они наверняка чем-то приторговывают. Через сколько следующая поставка? Так, Хрюков взглянул на дорогущие часы. Через 3 часа и 48 минут. Только хочу сразу предупредить, что улей, ребята серьезные. Это вам не намернутые из банды Ворона. Безбожный ублюдок набирает мигрантов и студентов, которые проходят очень скромное обучение и даже драться толком не умеют. А здесь речь идет о настоящих профессионалах, как у Альтраста. С усмешкой спросил я. А, ну, да. Кстати, чтобы вы знали, Федор Александрович, когда вы штурмовали Ижевск, политикан нам оборвал все телефоны, но никто ему так и не ответил. Как мило, все такие шелковые, когда боятся лишний раз подставить свою шкуру. Только вот, с такими, как вы, чаще всего случается закон Мёрфи. Как вы там обычно говорите, карма, да, кармы не существует, Федор Александрович. Ее придумали терпилы, у которых не хватает силы и связей, чтобы отомстить обидчикам. Что ж, в таком случае, я буду вашей кармой. Я подозвал кота, и тот поднес мне арматуру. Я очень хочу, чтобы мне пришлось вырывать координаты складов при помощи вот этой волшебной палочки. Но что-то мне подсказывает, что вы более благоразумны и осмотрительны. Вынужден вас расстроить, но да, так и есть. Хрюков со скоростью пули написал адрес на стикере и передал мне. Вот здесь они будут ровно в 3 часа 45 минут. 5 грузовиков. Больше, увы, не знаю. Вы вызываете у меня неоднозначные эмоции, господин Хрюков. С одной стороны, с вами очень приятно работать. Вы податливы, как пластилин. Но с другой, мой внутренний палач расстроен и разочарован, поскольку мне не удалось нанести вам поучительные травмы. Знаете, я все схватываю на лету и быстро обучаюсь. Прекрасно. На выход. Я мотнул пистолетом в сторону. Мы же с вами договорились, испуганно уточнил ведун. Да, договорились. Вам очень повезло, что я человек слова. Поэтому поучительные травмы вам нанесут в тюрьме. А теперь, на выход, да поживее. У меня деньги есть. Отдам все, отдадите. И мы обязательно вернем их владельцам. По крайней мере тем, кто остался жив. Холодно произнес я. Дайте мне хотя бы пару часов, чтобы привести в порядок дела. Грохот от выстрела и дымящаяся дырка в подлокотнике дорогого кресла заставили Хрюкова стать максимально послушным. И, вообще, надо бы завязывать стрелять в помещениях без наушников активной защиты. Фактор регенерации практически мгновенно все лечит, но в моменте очень неприятно. Ощущение, будто толпа маленьких мышей одновременно бьет молоточками по всем внутренним органам. А, как только мы вышли во двор, и ведун увидел своих побитых подельников, которые лежали между рогатиками, то вообще готов был переписать свое имение на меня. Не лимузин, но тоже пойдет. Я указал на распахнувшуюся дверь пазика. Парни, остальных тоже грузите. Обрадуем капитана свежим уловом. В кабинете повисла напряженная тишина. А Борин смотрел на меня с непониманием, а Жучкин с ужасом. Мы договаривались только на Хрюкова. Тяжко вздохнув, произнес капитан. Остальные тоже преступники. Вам, что, штрафы лишние? План по административке перевыполнили? Поинтересовался я. Мое дело, изловить и допросить. Ваше, все остальное. Пу-пу-пу. А Борин выглянул в коридор, а затем быстро вернулся обратно. Сентябрь на дворе. А, чего они все в плавках? Вечеринка у них была. Так сказать, ловили последние теплые ночи. С усмешкой ответил кот. Молодец. Капитан погладил меховой сгусток тьмы. Ладно, Жучкин, ты тащи Хрюкова в камеру. Пускай посидит и подумает над своим поведением. А этих быстро примем. Может, там что-нибудь посерьезнее, чем у бабули будет. А вам, Федор Александрович, огромное спасибо. Надеюсь, вы сейчас поедете домой спать. Ну, я загадочно улыбнулся. Домой спать, да, с ужасом переспросил Жучкин. Мне поступила одна очень интересная информация. Все. А Борин резко вскочил из-за стола. Не хочу ничего знать. Сегодня у меня вечер пива и футбола, и мертвых бандитов. Довольно произнес кот. А можно перенести мертвых бандитов на завтра? Нет. Они узнают, что Хрюкова посадили, и изменит точку выгрузки. Еще и выгрузка, Жучкин побледнел и скатился со стула. «Наркотики, это я и хочу выяснить. Что ж, покой нам только снится», — улыбнулся Оборин и потер ладони. «Город нуждается в нас, капитан, а может сегодня хотя бы возьмем паузу?» — с надеждой спросил Жучкин. «Так ведь и выгореть недолго, некогда нам выгорать, все полицейские участки в режиме полной мобилизации. Так, чем мы хуже? Кстати, все хотел спросить», — кот поднял лапку. «А почему вы реально не можете найти себе замену, скажем, на сегодня?» «Потому что замены нет», — с грустью ответил Оборин. «Вот вам кажется, что полицейских много, а их на самом деле катастрофически не хватает. Но мы делаем вид, что все хорошо. Сами понимаете, криминальным ячейкам только дай понять, что нас мало, так начнется хаос. Поэтому вынуждены работать постоянно. Поэтому и создается ощущение, что мы с сержантом в каждой дыре затычка. Обидненько», — с пониманием кивнул кот. «Но мы с хозяином вам хоть немного подсобили, вы подсобили даже больше, чем нужно, за что вам огромное спасибо, и мы обязательно оформим всех, кого вы привезли. Тогда на связи». Я махнул рукой, и мы с Семеном вышли из кабинета. Побитые ведуны тут же испуганно опустили глаза. Никто не хотел смотреть на меня. Я ощущал самый настоящий страх. Причем, дело было далеко не в боязни быть снова побитыми. Было тут что-то еще, только я пока не мог понять, что именно. Странные они, какие-то, ведуны эти. Кот принял человеческий облик и открыл передо мной дверь Мерседеса. Видать, сильно им Хрюков мозги промыл. Конечно, слышал, как он задвигал мне про зло и добро. Мне иногда кажется, что такие люди сами верят в то, что говорят. Я в этом даже не сомневаюсь. Но врать самому себе — это уже выход за край. Согласен. Помню, как только меня заколдовали, я очень долгое время врал самому себе, что все хорошо. Непростое было время. Вздохнул фамильяр, задумчиво глядя в окно. Но, кто старое помянет? Куда едем дальше? Соберем армию побольше и выдвинемся к складам Дэн Ситизен. А дальше, будем действовать по ситуации. Эх, я еще жаловался на веселые субботы. Что не так, теперь у нас еще и веселые будни. Усмехнулся Семен. Не мы такие. Криминальная жизнь в этом городе такая. Поехали. Склады Дэн Ситизен располагались неподалеку от железнодорожного вокзала Пермь-2. Пока мы стояли и ждали ижевских гостей, успели отслушать несколько объявлений о поездах. Или нет, там все равно ничего не понятно. Как думаешь, что они возят сюда, да еще и каждый день? Семен откинулся на спинку кресла и любовался вывеской с рекламой города кошек. Конечно же, наркотики. Ибо, что еще нужно в таких количествах? А может, все-таки оружие или патроны? Сильно сомневаюсь. Такие Иваны, как твой друг из магазина для рыболовов и охотников, в каждом большом городе пруд-пруди. А человеческие органы — тоже сомневаюсь. Мне кажется, там вообще логистика совершенно другая. Ка-ша-ша-ша-ша, послышалось из динамика рации. Ваша светлость, едут. Очень хорошо. Я тут же выглянул из окна. Через несколько секунд 5 синих фур с эмблемами Хивиграуп промчали в сторону складов. Не слышал о такой компании. За грузовиками тут же заехало 3 черные БМВ. Обычные экспедиторы, вооруженные автоматическими винтовками АР-15. Ничего сверхъестественного. Ириска, как обстановка? Взяв рацию, поинтересовался я. Все видно, как на ладони. Всего 12 охранников. Занимают периметр. Вооружены автоматическими винтовками с коллиматорами и банками. Ничего серьезного. Так, и 10 грузчиков. Грузчики вооружены, разве что гаечными ключами. Понятно. По моей команде ликвидируешь всю охрану. Есть. Голубика, ты здесь? Ответом мне послужил легкий стук в окно. Заходи. Я открыл дверь и впустил Агни в салон. Сейчас выходим. Ты сдираешь ворота. Парни обезвреживают грузчиков, ибо есть у меня сомнения, что они безоружны. А затем смотрим, что там в фурах. Не вопрос. Голубика показала мне большой палец. Все готовы? Спросил я по рации. Так точно. Хором ответили командиры 3 штурмовых групп Прага и Пушки. Захват, захват. Обожаю ночные пробежки. Они очень хорошо расслабляют мозг, а еще подготавливают организм ко сну. Пока мы спускались к складу, я приказал Ириске ликвидировать охрану. Несколько негромких хлопков снайперской винтовки, крики, суета и ругань. Вся эта ночная симфония дополнилась мощным скрипом отрываемых ворот. Да, какого хрена? Заверещали грузчики, и тут же кинулись к своим фурам. Ребят, займитесь, приказал я, и рогатики нашпиговали покрышки грузовиков свинцом. Как я и предполагал, у некоторых грузчиков имелись пистолеты Макарова, но пользоваться ими они не особо умели, или обучались стрельбе у имперских штурмовиков из одной очень далекой галактики. В общем, рога и пушки сработали на ура и обезвредили всех, кто пытался сопротивляться. В ряд, на колени, я щелкнул пальцами, и всех грузчиков тут же выстроили передо мной. «Главный, кто?» «Нет у нас главного», — ответил один из пленников. «Хорошо, попробуем по-другому». Я выхватил Стечкин и выстрелил. Пуля вонзилась в асфальт рядом с крайним грузчиком. «Нет, хорошо, тогда следующая полетит в колено». «Да, хорош уже», — недовольно выдохнул худощавый тип. «Сегодня я курирую Иташек Бременский, но он вон там лежит». «Курируешь, значит?» Я подошел ближе и присел на корточки. «Очень хорошо, мне нужна вся информация про эти фуры». «Слишком много хотите, ваша светлость», — ответил худощавый, за что тут же получил по физиономии пистолетом. Сплюнув кровь, он очень злобно посмотрел на меня. «Я к тому, что мы не в курсе. Наша задача — довести и разгрузить. Уверен, что Ташик тоже ничего не знал. Не наш уровень. А, вот вы своими действиями перебегаете дорогу очень опасным людям. Ты не больно ли много разговариваешь для обычного грузчика? Или, что, нравится работать на тех, кто портит людям жизнь?» Поинтересовался я. «Думаете, у меня есть выбор?» Грустно хмыкнул худощавый. «Дело-то ваше. Хотите смотреть? Смотрите. Мы простые исполнители, вооруженные пистолетами Макарова. Без этого нынче никак. Вот, к примеру, вы на нас напали. Положили ребят из Улья. Руководство этого так точно не оставит. С вашим руководством я разберусь позже. Хочется верить, но это вряд ли. Речь идет про крупный синдикат. Есть сила в мире, против которой лучше не выступать. Вот я, пока меня не сцапали, сидел и не отсвечивал. А теперь уже все. Я их пленник, как и все мы. И вам нравится такой уклад?» Удивился я. «Говорю же, выбора у меня нет. Да и у пацанов тоже. Мы, пленники. Паспорта отобрали, выдают только на поездку, а потом эти», — худощавый указал на трупы охранников, — «забирают обратно. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это не работа, это каторга». «И каким же образом они сделали вас рабами? На каком основании?» «Деньги», — вздохнул Пухлиш, который сидел рядом. «Тут все должники, либо игроки, которые всю свою жизнь слили в онлайн-казино, либо просто те, кому не повезло, понабрали кредитов, а расплатиться не смогли. А ко мне вообще приставы приходили, едва из ипотечного жилья не выселили. То есть, Улей вас просто выкупил за ваши долги?» «Да», — кивнул худощавый, — «но я больше не буду трепаться. Нахрен надо? Что мешает сейчас забрать паспорта и уйти? Например, адрес, где живет моя жена с сыном?» Куратор посмотрел на меня потухшим взглядом, как будто передо мной сидел загнанный мертвец, а не живой человек. «У всех так, у кого бабушка, у кого родители. Но суть одна, если мы сольемся, то это конец», — вздохнул худощавый. «Да, ситуация», — задумчиво произнес Семен. «С этим разберемся. Сейчас мне хочется посмотреть, что они перевозят». Я махнул рогатиком, и мы направились к ближайшей фуре. В прицепе нас ожидали темно-синие металлические бочки по 200 литров. В таких, как правило, перевозили машинное масло. Но надпись «Артстар» на каждой бочке сильно смущала меня. Что-то не припомню, чтобы младший Артов владел нефтяными вышками или производил подобную продукцию. Вытащив нож, я аккуратно срезал верхнюю крышку и заглянул внутрь. «Опа! Что там? Что там?» Ко мне сразу же подлетела голубика и тоже посмотрела на содержимое бочки. Не поняла, как такое возможно?» «Вот и у меня аналогичный вопрос. Внутри бочки в специальных зажимах стояли небольшие колбочки со светящейся зеленой жижей. Но меня больше интересовали производители. Артстар, Мегаарт и Асокин Групп. Ощущение, будто целый пласт крайне важной информации о моей семье каким-то невероятным образом прошел мимо меня». Глава 10. Ситуация выходила крайне интересная. С Артовыми еще все более-менее понятно. Они у нас ребята мутные. Но откуда здесь взялись Асокин Групп, которые были упразднены еще в 2019 году? Странно. Прям слишком странно. Избавив фуры от жучков и навигационных меток, мы решили временно спрятать их возле Ариса. Утром отдам странную жижу на анализ Князеву. Возможно, он сможет понять, чем именно барыжил Улей. А со всеми грузчиками пришлось разбираться в индивидуальном порядке. Без лишних слов мы погрузились в пазики и отправились в Ижевск забирать всех, кто оказался под ударом. Ташик должен был отзвониться 25 минут назад. Они наверняка уже заподозрили что-то неладное. Предупредил худощавый, которого на самом деле звали Богдан. Или, как он представился, Данчик. Что будем делать, если они начнут названивать мне? Скажем им правду. Спокойно ответил я. Чего вы же сейчас шутите? Да если я скажу им, что слил всю инфу, они же порешат не только наших близких, но и всех, кто остался в рабстве Улья. Они обожают показательные казни. Все зависит от подачи. Я наотмашь врезал Данчику пощечину, а затем наставил на него пистолет. Ай, да, за что опять-то? Жалобно возмутился он. Вот, слышишь свой тон? Так и скажешь. Всю охрану замочили, а вас держат в заложниках и избивают. Жестко. Вы попытались отбить товар, но в итоге получили звездюлей и теперь сидите в заложниках у маньяка Осокина. Поверь, им невыгодно будет убивать ваших сейчас. Смысла ноль. К тому же, я сильно сомневаюсь, что у них в Ижевске и Кизу столько народу, что они прям будут караулить каждый дом, в котором живет ваша родня.